разошлись вверх и вниз камуфляжные панели скалы. Это были первые ворота. Вторые ворота, расположенные в глубине туннеля, были набраны из множества вертикальных клиновидных секторов, которые распахнулись точь-в-точь, как акульи челюсти. Но что же это за акула с одним рядом зубов? Правильно, еще одни такие же ворота, и еще за ними, залитые ярким сиянием естественных солнечных лучей, доставленных в недра горы волоконными световодами, открылась флугерная стоянка, немаленькая даже по меркам наземных космодромов. Если же учесть, что мы находились в пещере внутри горного массива, наш флугер совершил посадку на центральном космодроме. Добро пожаловать в город-герой Красноярск-26, столицу нашей Родины. У края космодрома, ни от кого не таясь, желтела мрамором станция метро. Поезд уже ждал нас. Когда мы сели в вагоны, Нехрущ продолжил. История Красноярска-26 началась еще в докосмическую эру, вскоре после победы над германским фашизмом. Страна нуждалась в совершенно неуязвимом, автономном производстве оружейного плутония. Гигантский горно-химический комбинат решили полностью спрятать в штольнях и залах, вырубленных в одном из кряжей Саянского хребта. Несколькими годами позже сюда же перенесли часть мощностей космического производства. Во время Первой холодной войны здесь, в Красноярске-26, были решены десятки сложнейших задач, обеспечивших России превосходство над Североатлантическим блоком в ряде ключевых стратегических технологий. Тогда же Красноярск-26 получил неофициальное название «Техноград». Второе рождение Красноярск-26 пережил в 40-х годах 21 века, когда правительство после решения самых насущных политических проблем приняло план 4477, часто именуемый по лозунгу тех лет «Россия может». Все вы знаете, что выполнение этой программы преобразило не только Россию, но и весь мир. Такое да не знать. Этому и клонов в школе учат, а уж нас. «Россия может» — это азы мировой истории. Вы скорее найдете человека, который бы не слышал, что такое Сталинградская битва или кто такой Зиновий Колобанов. Программа «Россия может» привела к полному переводу страны на недорогие компьютеры и программное обеспечение отечественного производства. Затем настал черед и всего прочего электронного мусора. Затем автомобилей и престижных стройматериалов. Всякие там «Мерседесы» от восточноазиатских бракоделов вылетели с российского рынка, чтобы вернуться на него лишь век спустя в совершенно новом качестве продуктов нашего государственного капитала, изготовленных зарубежными вассальными предприятиями. В строй вступили 12 новейших авианосцев и 6 линкоров, все атомные. Была развернута мощная военно-космическая группировка, несколько дивизий орбитальных перехватчиков для прикрытия страны от ракетного удара любой мощности. В 2079 году последняя 20-долларовая бумажка, принесенная в Госбанк России несчастливым наследником какого-то полубезумного Плюшкина, была приобретена за 1 рубль 23 копейки. Зеленую двадцатку сдали в исторический музей, где ее могут по сей день видеть все желающие. Кстати, неужели бесценный экспонат сгинул вместе с Красной площадью? Вот черт! Или все-таки хватило ума эвакуировать не только людей, но и музеи, и картинные галереи? Должно было хватить. Но мало кому было известно тогда, уж тем более сейчас, что все ключевые технологии, реализованные планом 4477, разработаны в Красноярске-26. Потаенный город к тому времени был реконструирован, расширен и вмещал более 40 конструкторских бюро, каждая со своими лабораториями и экспериментальными цехами. В частности, проблема номер один тех лет — создание энергетической установки термоядерного синтеза — была решена именно в Красноярске-26. За этот прорыв, обеспечивший нашей державе победу во Второй холодной войне, Техноград получил высокое звание города-героя. С тех пор Красноярск-26 рос и ширился, со временем превратившись не только в ведущий научно-технологический, но и запасной административный центр России. Вы знаете, что на протяжении звездной эры несколько раз возникали ситуации, когда война с внешним космическим врагом казалась неизбежной. В угрожаемые периоды сюда переводились органы высшего военного и политического управления страны. Находятся они здесь и сегодня. И все же не это обстоятельство делает Техноград сердцем нашей цивилизации. И не поэтому Ставка сочла необходимым накануне решающих сражений снять с фронта и собрать здесь сотни офицеров. Поезд остановился. Вот эта станция, черный мрамор, малахит, гигантские зеркала из горного хрусталя, фонтан посреди перрона и караулы кремлевских кадетов в парадной форме. Легкий ветерок, ароматный воздух, повсюду свет. Невозможно поверить, что над нами сотни, а может быть тысячи метров горной породы. Кажется, что если поднять глаза, увидишь над собой голубое небо и солнце. Я поднял глаза и увидел над собой голубое небо и солнце. Как? Возможно ли это? Значит, возможно. С вами хочет поговорить председатель Совета обороны товарищ Растов. Так и сказал, хочет поговорить. Совет обороны – это высший орган государственного управления, который был создан решением Совета директоров сразу же после начала войны. Его наделили чрезвычайными полномочиями и поместили на высшее место в государственной иерархии. Совет обороны таким образом подмял под себя и директоров, и все министерства, и, насколько я мог судить, Генштаб вместе с СВГК, Ставкой Верховного Главнокомандования. Ну а что значила должность председателя Совета обороны, объяснять, надеюсь, не надо. Факт, не делающий мне чести. Я как-то не очень внятно представлял себе, кто же этот председатель и откуда он взялся. Даже фамилию толком не смог запомнить. Несколько наших газет, попавшихся мне в руки на Большом Муроме, публиковали официальные заявления Совета обороны, но личных обращений председателя к народу, которые было бы уместно сопроводить его фотографией, мне не попадалось. Однако мое невежество не помешало мне проникнуться важностью момента. Если уж с нами, простыми исполнителями простых приказов, хочет поговорить сам председатель, то дела наши из рук вон плохи. И вот зал, выдержанный в строгом державном стиле. Небольшая трибуна с государственным гербом России. Первые и последние ряды кресел нас вежливо попросили не занимать. Там разместилась охрана из офицеров в парадной форме ГАП. Табельное и наградное огнестрельное оружие, у кого оно имелось, забрали при входе. Скорее по традиции, ни за что не поверю, что трибуна не была отгорожена от зала комплексом надежных спецсредств. Я даже какое-то время подозревал, что перед нами на самом деле пустая ниша, а все ее содержимое – затейливая оптическая фикция. Впрочем, как оказалось впоследствии, насчет этого я погорячился. Когда председатель появился на трибуне, я, конечно же, вспомнил. Да, его лицо мелькало где-то в новостях и в прессе мне попадалось. Но без смысловых ударений вроде «вот он, председатель», а так в ряду прочих деятелей. Заметный такой мужик лет 50 в штатском. Покрой у пиджака, однако, был необычный, полувоенный. И вообще, какой там пиджак? Скорее, китель, но такого фасона, который в современной армии не носят. И, конечно, без знаков различия. Только скромная такая золотая звезда героя. Колючий взгляд, экономные точные движения. Здравствуйте, товарищи. Вот уж не знаю, что это было, но при первых словах его глуховатого голоса в зале будто молния ударила. Мы вскочили и бешено зааплодировали. Минуты через полторы кое-как успокоились, сели обратно. Что такое государство? Территория? Ресурсы? Население? Нет. Государство может потерять в войне свои колонии. Это плохо, но не смертельно. Государство может оставить неприятельской армии свои исконные земли и даже столицу. Вы знаете, в нашей истории это случалось не раз.